Глава 14. 128 шагов. Ближе к ланчу в клинике собрались деревенские дети. Рюсею и Чи они ничуть не удивились. Более того, казалось, они ждали их приезда. Дети поздоровались, самые бойкие назвали свои имена. Дети большим кругом расселись на веранде, мисс Суги принесла готовые блюда, раздала тарелки и палочки. Дети накладывали себе еду по очереди. Детьми пришедшие назывались чисто условно. Кое-кому на вид было под 20. «Мисс, вы к нам надолго?» — спросила девочка, севшая рядом с Чи. «Ещё не решила», — ответила Чи. «Думаю, что на пару дней». «А он?» — девочка покосилась на Рюсея. «Точно не знаю. Лучше спроси у него сама». Девочка кивнула и подошла к Рюсею. Тот наклонился к ней и ответил на вопрос, и оба засмеялись. К их разговору присоединились другие дети. Чи чувствовала себя брошенной, но невольно восторгалась тем, как здорово Рюсей ладит с детьми. В деревне он стал спокойнее и увереннее, чем в Токио. Чи казалось, что в городе Рюсей постоянно настороже. «Откуда вы, мисс?» — спросил мальчик, устроившись на месте, которое только что освободила девочка. «Из Токио», — ответила Чи. Она ждала какой-то реакции, но мальчик притих. «В чём дело?» — спросила она. «Ничего, просто...» — мальчик потупился. «У нас уже были волонтёры из Токио». После этого мальчик пересел на другое место. Чи догадалась, кого он имел в виду. Мисс Суги предупредила Рюсея и Чи. При детях о Мияко упоминать нельзя. Они ещё от шока не оправились, впервые осознав, на что способен отчаявшийся человек. «Чи, не поможешь мне принести ещё риса?» — спросила мисс Суги. «Да, конечно». По пути на кухню Чи ещё раз взглянула на детей. Пару недель назад Мияко могла стоять на этом же самом месте и смотреть на своих подопечных. О чём она думала? Зачем уехала так далеко от дома? Что разыскивала? Тревожные знаки наверняка появились ещё до отъезда Мияко. Чи ненавидела себя за невнимательность. После гибели подруги она снова и снова вспоминала события последних недель и в итоге решила, что шансов догадаться не было. Мияко не доверяла свои секреты никому и свято их берегла. Однажды утром около года назад Сачика пришла в класс одна. «Мияко ещё нет?» — шёпотом спросила она, сев рядом с Чи. «Что-то она долго». «Ты разве не с ней была?» — удивилась Чи. «Ага, но она убежала в туалет и велела её не ждать. Мне нужно было сдать книги в библиотеку, и я ушла». Закусив губу, Чи вспомнила девиц, которые приставали к Мияко несколько дней назад. Они же не станут снова её караулить. А вот если после начала урока Мияко окажется в туалете одна, помочь ей будет некому. «В который туалет она убежала?» «В тот, что рядом с баскетбольной площадкой». «Нет, нет, только не этот. Во время уроков в той части школы ни души». Чи закрыла учебник и поднялась. «Куда ты?» — спросила Сачика, недовольно посмотрев на подругу. «Урок же начинается!» «Пойду искать Мияко». Из класса Чи побежала в сторону баскетбольной площадки и остановилась лишь у туалета. «Мияко, ты здесь?» — крикнула она, распахнув дверь. Ответа не последовало. Чи оглядела кабинки. Одна была занята, хотя тишина стояла полная. «Да я просто загоняюсь», — подумала Чи, собралась уходить, но услышала бульканье. Развернувшись, она постучала в дверь занятой кабинки. «Мияко!» Судя по звукам, в кабинке спустили воду. Чи почувствовала мерзкий запах. «Тебя тошнит?» — спросила Чи. «Открой дверь, пожалуйста». Ответа снова не последовало. «Мияко, пожалуйста, я знаю, что ты там!» Открылась дверца, из кабинки вышла бледная, измученная Мияко. «Что случилось?» — спросила Чи. «Сильно чем-то отравилась», — ответила Мияко. «Я домой пойду отлёживаться». «Я с тобой». «Ты и рюкзак не взяла», — заметила Мияко, слабо улыбаясь. «Собираешься вернуться в класс, забрать рюкзак и снова выйти?» Чи беззвучно выругалась. «Не волнуйся, со мной всё в порядке». «Тебе к врачу нужно», — посоветовала Чи и со смехом добавила. «Вид у тебя, как у женщины с утренним токсикозом». Мияко сделала большие глаза, и Чи почувствовала, что у неё стынет кровь. Мияко быстро отвела взгляд, но было уже поздно. Чи схватила ее за руку. «Скажи честно, ты беременна?» Мияко отступила на шаг и сжала губы в тугую полоску. Чи не отпускала ее руку, боясь, что она сейчас уйдет. «Эй, мы же подруги!» Мияко опустила голову. По щекам у нее покатились слезы, они падали на ладонь Чи и на плиточный пол. «Сама не знаю, почему плачу», — призналась дрожащая Мияко. «Вот честное слово, не знаю». Чи притянула Мияко к себе и обняла. «Ничего, ничего», — шептала она, крепче обнимая подругу. «Ничего страшного. Плакать можно. Конечно, можно». Внезапно все стало понятным. И дневниковые записи, и нежелание встречаться с Рюсеем. Они знакомы не первый год. Как же Чи не заметила страданий своей лучшей подруги? Как она могла? «Прости, Мияко. Прости, что бросила тебя страдать в одиночестве». Мияко даже плакала необычно. Чи чувствовала, как содрогается ее тело, как ее слезы падают ей на голые плечи, но не слышала ни звука. Мисс Суги попросила Рюсея и Чи давать уроки детям. Чи боялась, что не сможет, что забыла все, что учила в школе. «Это несложно», — успокоила ее мисс Суги. «Возникнут вопросы, обращайся ко мне. Я буду рядом в клинике». Опасения Чи оказались напрасными. Сидевший перед ней паренек лет 15 бился над элементарнейшим уравнением. «Смотри, как это делается», — сказала ему Чи и перечеркнула, то есть сократила подобные члены в разных частях уравнения. «Спасибо», — буркнул паренек. «Теперь понятно. Ты так здорово объясняешь». Чи улыбнулась и, оставив паренька одного, ушла отдохнуть на веранду. Не пронаблюдав за деревенскими детьми и дня, Чи стала ими восхищаться. После многочасовой работы на полях они приходили на уроки, даром что в клинике условия для занятий отсутствовали. Никаких классов, занятия проводились в тенистых участках двора. Ни столов, ни стульев не было, один потрёпанный учебник делили несколько учеников. Подошел Рюсей и сел рядом с Чи. Она налила ему стакан воды. «Спасибо», — поблагодарил Рюсей, осушил стакан в несколько больших глотков, взял кувшин с водой и налил себе вторую порцию. «Неужели в полдень всегда так жарко?» Чи пожала плечами. «Наверное, мы слишком привыкли к кондиционируемым помещениям». «Избаловались, да?» Чи засмеялась. «Мияко вела здесь рисование», — проговорил Рюсей. «Мне об этом один из учеников рассказал, и я вспомнил письмо, в котором Мияко упоминала те уроки. Эй, мисс Суги ведь специально предупредила Мияко не упоминать». «А я и не заговаривал о ней. Но вон та девочка», — Рюсей показал на ученицу, с которой беседовал чуть раньше. «Спросила, дружил ли я с Мияко. Я не смог сказать, что не знал ее». Чи сжала губы в тонкую полоску. На месте Рюсея она поступила бы так же. Малышка трещала о Мияко безумолку. Про то, как здорово она рисовала кошек. Страшно хотелось сказать, что только они у нее и получались. Рюсей сухо рассмеялся и уставился вдаль. «Малышка решила, что я тот самый парень из Токио, который нравился Мияко. Я объяснил, что это не так, но девочка не поверила. Я даже не подозревал, что Мияко кто-то нравился». «Туповат парень», — Чи покачала головой. «Чи, ты была лучшей подругой Мияко. Ты знала об этом?» «Конечно же знала. А почему не сказала мне?» От бессильной злости на Рюсея, на них обоих, Чи залилась хохотом. «Слепой видел, что вы два сапога пара, два блаженных идиота». Пока Рюсей не продолжил допрос, Чи встала и подошла к детям. Она завела с ними разговор и покосилась на Рюсея. Казалось, сейчас он рванет к ней и вклинится в беседу, но Рюсей просто ушел в здание клиники. Среди ночи Чи разбудил шум. Открывалась дверь ширма. Чи встала, решив, что вламываются к ней, но потом сообразила, что шум доносится из комнаты Рюсея. Наверное, он в туалет пошел. Чи потянулась к часам и посмотрела время. 1:30. Футболка взмокла от пота. Накануне ночью она замерзла, поэтому с вечера закрыла окна и закуталась в несколько одеял. Сейчас в комнате царила духота, и Чи одно за другим распахнула все окна. Выглянув в окно, Чи заметила темную фигуру, выбирающуюся из здания клиники. темноте особо не разглядишь, но это мог быть только Рюсей. Его высокий силуэт ни с чем не спутаешь. Куда он направился один среди ночи? Может, ему не спалось, и он решил прогуляться? Ясное ночное небо, усыпанное сотнями сияющих звезд, поражало красотой. Если бы не холод, Чи сама прогулялась бы с удовольствием. Чи снова легла на футон, но тут в голову пришла жуткая мысль. Вдруг Рюсей не погулять собрался, вдруг задумал себе навредить. Когда Чи поднялась снова, Рюсей уже заходил в лес. Чи аж похолодела. Нужно разыскать мисс Суги, но если будет искать, она потеряет Рюсея из вида. Схватив куртку, Чи бросилась к входной двери, торопливо обулась и бегом за Рюсеем. Тот ушел по тропке в лес. Чи громко позвала его, но Рюсей не услышал. У Чи бешено забилось сердце. «Он что-то с собой взял? Веревку или стремянку?» Ответ Чи не знала. Рюсей почти скрылся вдали. Лес снова казался угрожающим. Густая листва заслоняла лунный свет. Видимости не было даже в пределах шага. Споткнувшись в темноте о древесный корень, она упала на мягкую мшистую землю, а когда поднялась, пульс зашкаливал. «Боюсь. Хочу обратно в клинику». «Нет, для сомнений сейчас не время». Набрав в грудь побольше воздуха, Чи крикнула. «Рюсей, подожди, пожалуйста!» Крик эхом разнесся по темному лесу. Чи замерла. «Рюсей ее услышал? Нужно крикнуть еще громче!» Секундой позже Чи ослепил яркий свет, направленный ей в лицо. Она прищурилась. «Чи, это ты?» Заслонив глаза, Чи попыталась ответить, но мысли путались. Рюсей подошел к ней. «Что ты здесь делаешь? Ты вся дрожишь. Ты не должен сводить счеты с жизнью!» Чи схватила его за руки. «Мияко, этого не хотелось бы!» Рюсей выдержал паузу, потом расхохотался. «С чего ты решила, что я готов свести счеты с жизнью?» Чи отпустила его руки. «Ты среди ночи пошел в лес один. Мне не спалось, и я решил прогуляться». «Прогуляться в лесную чащу?» — уточнила Чи, прищурившись. «Ты права», — вздохнул Рюсей. «Мне нужно кое-что сделать. Прости, что испугал тебя, но я не намерен следовать примеру Мияко. Есть человек, который нуждается в моей заботе». «И кто это?» Чи не ожидала, что Рюсей ответит, но он ответил. «Моя сестра. Я не смог бы ее бросить, особенно потому, что знаю, как больно терять родных и близких». Рюсей тепло улыбнулся. «Нельзя ходить в лес без фонарика. А если бы ты заблудилась?» «Но ведь направляешься ты...» По тропке они вместе дошли до дерева, на котором повесилась Мияко. Белые розы у подножия еще не завяли, хотя возложили их почти день назад. Белые лепестки, покрытые тонким слоем росы, полностью сохранили свежесть. Сквозь кружево листвы лунный свет падал на розы, даря им сияние и почти неземную красоту. Чи отвела глаза. Они с Рюсеем стояли в тишине, нарушаемой шелестом листьев в кронах деревьев и жужжанием ночных насекомых. «Я добрался сюда за 128 шагов», — вдруг объявил Рюсей. «Что-что?» — спросила Чи, повернувшись к нему. 128 шагов», — повторил Рюсей. «Я считал шаги от двери своей комнаты». «Зачем?» — Рюсей пожал плечами. «Когда я расстроен или взволнован, то начинаю считать. Что угодно пересчитываю, любую мелочь. Главное — считать. Меня это успокаивает». Рюсей замолчал и поскреб затылок. «Сюрна, да?» Чи покачала головой. «Каждый снимает напряжение по-своему. Когда у тебя появилась эта привычка?» «Лет в 7. После того, как в семье случилась трагедия». «А...» — протянула Чи. Не желая лезть в личную жизнь Рюсея, других вопросов она не задавала. Рюсей сел на корточки и вытащил из кармана куртки прямоугольную жестянку и положил на землю. «Что в ней?» — спросила Чи. «Письма Мияко», — ответил он. «Я решил закопать их здесь, хотя так и не понял, что с ней творилось». В горле у Чи встал ком. «Извини, мне очень жаль». «Чего тебе жаль?» Усмехнулся Рюсей и руками начал рыть ямку во влажной земле. «А извиняться нужно мне за то, что притащил тебя сюда». Рюсей открыл замочек жестянки. Внутри лежала аккуратная стопка писем. Чи тотчас узнала почерк Мияко. Буквы мелкие, круглые, почти неестественно одинаковые. Чи положила ладони ему на плечи. «Ты ведь любил ее по-настоящему, да? Жаль, что у вас все так вышло. Сейчас это уже не важно. Не говори так». Чи взяла жестянку у Рюсея и положила на землю. «Но мне кажется, с письмами самое время попрощаться». Чи уже собралась закрыть жестянку, когда сообразила, что писем в ней 5. «Ты же вроде говорил, что Мияко написала тебе 4 письма. 3 из Кицуямы плюс 1 она передала через мать. Ах, да». Рюсей вытащил одно письмо и протянул Чи. «Вот что сегодня вручила мне мисс Суги. Мияко оставила ей его на хранение». Чи взяла письмо у Рюсея. «А почему она не отдала письмо сразу, как мы пришли в клинику?» По словам мисс Суги, имени получателя Мияко не назвала, только описала полунамеками. До сегодняшнего вечера мисс Суги не была уверена, что письмо для меня. Чи вспомнила разговор у цветочного поля, когда мисс Суги спросила, не Рюсей ли нравился Мияко. Письмо Чи разворачивала торопливо, гадая, что в этом прощальном послании. В отличие от писем к Рюсею, это не адресовалось никому конкретно. «Прости, что не сдержала слова. Прости, что подвела тебя. Прости, что сдалась. Я могла тебе открыться. Я могла честнее говорить о своих чувствах, о страданиях, о ненавистном прошлом. Но я решила сохранить все в тайне. Я отталкивала тебя, когда ты ко мне тянулся. Я отгородилась от тебя. Я лгала тебе, притворялась, что все хорошо. Я думала, что мне нужно время, хотя на самом деле нуждалась в отваге. Чем дольше я выжидала, тем сложнее было изменить курс. Я допустила ошибку и зашла слишком далеко. Помнишь, ты делился со мной планами на жизнь после университета? Порой я представляю, как сижу в большом зале, слушаю, как ты на сцене выступаешь от имени компании и сияю от гордости. Еще представляю, как мы, переплетя ноги, лежим на диване и читаем, а между нами спит Тама. В моих грезах окна у нас всегда открыты, небо синее, безоблачное, а мы счастливы. За последние месяцы те картинки поблекли и исчезли. Я пытаюсь воскресить их, но не могу. Стираются даже воспоминания о нашем прошлом, например, как уходили от Игеды с покупками в руках. Те воспоминания заслоняет нечто другое. Прости за все, что я могла сделать, но не сделала. Надеюсь, ты не станешь корить себя за то, что ничего не знал. Дело во мне. Я тебя обманывала. Я подвел Мияко, заявил Рюсей. Приехал в такую даль, но так и не понял, что она пыталась мне сказать. Вместо того, чтобы приблизиться к правде, я запутался еще сильнее. Я даже не уверен, что это письмо адресовано мне. Но, разумеется, оно тебе адресовано, заверила Чи, наморщив лоб. Мияко любила кого-то другого. «Рюсей, ну как можно быть таким тупым? Для Мияко существовал только ты. Ты просто утешить меня хочешь. Не надо». «Зачем мне врать о таком?» Рюсей притих. «Мияко боялась», — продолжала Чи. «Чего?» Рюсей покачал головой. «Что я ее обижу?» «Она боялась, что ты бросишь ее, как только узнаешь правду». Рюсей заглянул ей прямо в глаза. «О чем это ты?»